Жизнь человека вроде долгого сна, где явь, где сон, порой не поймешь никак. Кому во сне богатая жизнь суждена, считай наяву, последний будет бедняк. Рассказывают, что в эпоху весен и осеней в горах южных цветов на Нихуашань, что лежат в округе Цао-Джоу, царство Лу, в какое-то время жил отшельник Джуан-Зы, уроженец Шань-Цю, царство Сун. Найдя здесь пристанище, он постиг дао-пути и способы достижения бессмертия, о чем поведал в книге. Неудивительно, что потомки нарекли мудреца бессмертным с гор южных цветов, а его книгу назвали Наньхуадзин, что значит «канон южных цветов». В ту пору у подножия горы проживал некий Могуан, почтенного возраста селянин, занимавшийся хлебопашеством. У него было много десятков му тучной земли, которую обрабатывали батраки. Имел он и скотину, несколько волов. Ему хватало и одежды, и пищи, а поэтому слыл он в своей округе за человека не то что богатого, но не бедного. Беда одна. Не было у него детей, отчего все помыслы супругов, а надо вам знать, что жена его тоже была в летах, обратились к хозяйству. О нем петлись они денно и нощно, как землю вспахать и как ее промотыжить, как вырастить волов и откормить свиней. Есть стихи, которые как нельзя кстати подходят к нашей истории. Старик-хлебопашец спокойно жил с давних-предавних пор в уединенном домишке на склоне пологих гор. Хозяйство было не слишком большое, какая-то сотня му, но землю пахать и мотыжить приходилось ему одному. Доносились громкие крики в кукушки весною по вечерам. Весенние тучи над крышей дома проплывали к близким горам. Иногда случалось ему призывать в помощь себе бодраков. Они приносили с собою мотыги, приводили бурых волов. Первая вспашка пусто поле пока, но во время второй работа очень трудна. После третьей появятся всходы наверняка. Зелень обильная радует глаз она. Труд, что летом в поле вложил, осень старицей вернет. Колосья густое стеною стоят, словно туча над полем плывет. Несут урожай богатый с полей, много громадных корзин. Все амбары наполнены доверху, не пустеет теперь ни один. Вина для домашних богов приготовить прикажет старик жене. Велит зарезать свинью и барана, пир устроить родне. Ночь напролет гремят барабаны, колотушек доносится стук. Но вот потускнел яшмовый заяц, восток озарился вдруг. Стадо волов у почтенного Мо, человека, как мы уже знаем, прилежного и трудолюбивого, постепенно увеличилось настолько, что следить за ним старику стало трудно. И тогда он решил нанять пастуха. Надо вам сказать, что в деревеньке проживал парень по фамилии Янь, которого все звали Цзиером, что значит «приемыш», так как он после смерти родителей нашел пристанище у чужих людей. Парень рос круглым невеждой. Он не знал ни единого письменного знака и не умел делать ни одного путного дела, кроме как трудиться на тяжелой грязной работе. Как-то раз, когда он косил траву на склоне горы, Цзиер увидел даоса с двумя пучочками на голове. Взглянув со вниманием на юношу, даос промолвил: «Отрок, твой лик благороден, но он затемнен дремучим невежеством. Я вижу на твоем пути много тяжких испытаний. Если хочешь их избежать, следуй за мной». «Что ж, значит, мне будет спокойнее, если я пойду за тобой», — спросил пастух. «А ты хочешь избавиться от хлопот и волнений без меня?» — проговорил даос. «Ну да ладно, мне ведом секрет, как можно обрести радость во сне. Но только надо бы кое-чему научиться. Ты согласен?» «Почему бы и нет? Ночные удовольствия — вещь неплохая. Учитель, раскрой мне тайну, как получить их. А с грамотой ты знаком?» «Не знаю ни единого знака». «Ну что с тобой делать? У меня есть одно заклятие, состоящее всего из пяти слов. Их легко запомнить, даже если ты полный невежда, ибо они западают в самую душу». Он приложил уста к уху юноши. «Внемли и запомни. По шань, по янь, ди. Перед сном непременно повторяй заклятие 100 раз, и на тебя снизойдет благодать. Приемыш постарался запомнить странные слова, а Даос продолжал. «Делай все, как я тебе сказал, тогда заклятие явит свою силу». Даос ударил в рыбий барабанчик, щелкнул щитцами, произнес молитвенные слова и пошел прочь. Вечером Дзер 100 раз повторил таинственные словеса, которые сказал ему Даос, и погрузился в сон. По этому поводу написаны такие стихи. «Жизнь человека тревожна, трудна, в ней много горя и бед. Но в годы далекие ты ушел, и там на камне уснул, и во сне оказался в счастливом краю, где несчастья и горя нет. Можно в этом прекрасном сне прожить и 1000 лет».